Да, да как же мы без лошадей? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Неужели вы этого не знаете? На чем ездить-то будем? Когда сухо, пешком, а грязно, на извозчике. Вот любовь-то ваша! Оттого я и не хочу разориться, что люблю тебя. Господи, Господи, да за что же? За что же вы нас так терзаете? Мы заслуживаем лучшей участи. Хорошо, хорошо, мы ошиблись, вы бедны. Но мы же и стараемся исправить нашу ошибку. Конечно, по грубости чувства едва ли оцените нашу деликатность, но я вам приведу пример моего мужа. Через его руки проходило много денег. И знаете ли, он так любил меня и дочь, что когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма для поддержания достоинства нашей фамилии, да, или просто ради наших прихотей, он не знал различия между своими и казенными деньгами. Он был предан суду. Он должен был уехать из Москвы. И по делам... Хорошо, хорошо, вы не умеете оценить его, оцените хоть нас. Хорошо, мы бедны, но мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи, вы только не церемоньтесь, понимаете, а это уж мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Пользуйтесь везде, везде, где только можно. Пойдите ж прочь с вашими советами. Никакая нужда. Никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз и с таким условием. Завтра же переехать в этот домик с тремя окнами. Там и для маменьки будет комната. Вести жизнь скромную. Мы никого не будем принимать. Надо. Надо с ним согласиться. У нас будут деньги. И мы будем жить богато. Ах, мой друг. Не противиться тебе. А благодарить тебя я должна. Мы не будем никого принимать. Я знаю, что ты у меня умница. Но... Старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства, почти родственник. Ну, Кучумова можно. Так. Эденька, Эденька, что ты затеваешь? Затеваю. Никто никогда меня так не унижал. Я теперь не женщина. Господи. Я змея. Я его больно ужалю. Однако ты порядочная мотовка. Ну, прости меня, душа моя, жизнь моя. Я сумасшедшая, избалованная женщина. Но я постараюсь исправиться. Мне такие уроки нужны. Ты, пожалуйста, не жалей меня. Значит, мир? Мир. Мир. Надолго. Навсегда. Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, теперь мы знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована. Но зато любишь меня. И доставишь мне счастье, на которое мне, грубому труженику, и надеяться было нельзя. И которое мне дорого. Очень дорого, моя Лидия. Мой ангел. Скромная гостиная в доме Васильковых. Она же служит кабинетом хозяина. Появляется Лидия.